прости меня, прости. Я уйду заре навстречу, будет счастье впереди. Путь твой родинкой отмечен, будут новые друзья. И не нужно убиваться.